Вполне вероятно, что это тоже наши случаи. Насколько я могу судить, пока что и жертв, и тех, кто избежал покушения, объединяет одно. Это молодые, от 17 до 25 лет, женщины, в трех случаях, дочери советников, в одном, супруга. Они, разумеется, знали друг друга, поскольку все вращаются в одном обществе. Но в том же обществе вращаются, к примеру, и матери погибших девушек, их отцы, братья. Однако они нападению не подверглись. Значит, должно быть что-то, что их объединяет через призму возраста и пола, понимающе кивнул Лакиш. Да, и это определенно не степень знакомства друг с другом, так как иначе речь шла бы о том, что кто-то пытается последовательно истребить конкретную компанию людей. Однако поскольку в домах, где погибли слуги, повторных попыток отравить хозяек предпринято не было, речь идет не о конкретных целях, закончил мысль сыщика Сюретер. Полностью согласен, убийца или убийцам, все равно, кто именно умрет. Возможно, они не рискнули повторять попытки, поскольку опасались, что хозяйки в этот раз будут настороже, или чтобы не привлекать внимание канцелярии. Ведь одно дело несчастный случай со слугами, и совсем другое, смерть члена семьи городского советника. В городе 15 действующих советников, и леший его знает, сколько отставных, но еще здравствующих, мрачно заметил Лакиш. Стало быть, мы можем ждать минимум 11 новых попыток отравлений, не говоря уже о том, что в некоторых семьях далеко не одна молодая женщина, и даже те два неудачных покушения вполне еще могут стать удачными. Если только мы не выясним, что связывало всех жертв, Лаёш помахал кружкой, и когда официант, снова наполнив ее кофе, отошел, сыщик вполголоса начал перечислять. Во-первых, это должно быть что-то знакомое и безопасное, потому что жертв угощали мятным печеньем, и они его спокойно съедали. Вот вы, Гарольд, стали бы есть сладости, полученные неизвестно от кого. Нет, Сюретер задумчиво постукивал пальцами по столешнице. Вы правы, это должно быть что-то, что не вызывает никаких подозрений у жертв. Во-вторых, это не кондитерское, не кафе, не ресторан и не какое-либо подобное заведение, с уверенностью заявил Лаёш. Почему? Потому что в городе нет места, куда были бы вхожи исключительно женщины из семей городских советников в возрасте от 17 до 25 лет. Представьте, что вы, владелец кондитерской, или, скажем, пекарь, и хотите отравить именно женщину, именно в этом возрасте и именно из этого социального слоя. Вам нужно как минимум знать, что она из семьи городского советника, и добавить яд в печенье, которое она закажет. Заметьте, печенье в обоих случаях было мятное, а многие ли любят именно мятное печенье? К тому же доктор Герш говорил, что уже спустя несколько часов это вещество распадается и не поддается анализу. Я, конечно, не химик, но подозреваю, что нагрев оно переносит еще хуже. Значит, яд или наркотик, как угодно, должен был быть добавлен в печенье тогда, когда оно уже остынет. Допустим, можно отравить сразу всю партию печенья, но выпечку в кондитерских и кафе выставляют на витринах, и затем щипчиками выкладывают на тарелочку, прямо на глазах у заказавшего печенье или пирожное клиента. Отравитель ведь не может знать, кто именно купит отравленную выпечку, и не может добавить яд при сервировке. Вполне убедительно, кивнул Лакиш. К тому же мы расширили район поисков вокруг Флоры, и так и не нашли ни одного места, где бы готовили и подавали мятное печенье. Я не удивлен. Чем дольше думаю об этом деле, тем сильнее во мне убеждение, что это были комплименты. Что-что, комплименты. Знаете, такие маленькие подарки, обычно это как раз печенье, пирожное, кулечек с конфетами и тому подобные вещицы. Их держат у себя некоторые салоны, магазины и мастерские, чтобы продемонстрировать лояльность постоянным клиентам. Это как раз тот случай, когда человек может взять предложенное угощение, даже не задумываясь об опасности. «Чтоб меня», – пробормотал Лакиш, подаваясь вперед. «Они ведь могут быть и в свертках с заказанными товарами, и никто никогда не отследит, что выпечка была отправлена, к примеру, с книгой или дамской шляпкой». «Именно», – Шандер отсалютовал Сюретеру своей кружкой. Лакиш ответил, он пил темное пиво и продолжил развивать свою мысль. «Значит, нам предстоит отыскать заведение, где побывали все четыре женщины. Причем не раз и не два, отозвался Лаёш. Знаете, Гарольд, мне думается, вам стоит повторно допросить Абрахама Трапса. Если Эвелина Санду была под действием этого вещества на протяжении какого-то времени, оно могло пробудить в девушке КХМ некие сексуальные аппетиты. И в итоге она действительно сама могла выбрать и беднягу клерка, и место их свиданий. Мы наверняка знаем, что эта связь продолжалась некоторое время, поскольку слухи дошли даже до советника Санду, и он успел нанять меня. А раз так, то Тропс вполне мог бывать с Авелиной в разных местах, и в том числе там, где ей предложили мятное печенье. Или же она получала выпечку до, либо после свиданий. Лакиш рассеянно смотрел в окно поверх плеча Шандера. Не исключено, но тогда скорее уж до. Лет 200 тому назад на лесистом склоне главного городского холма, ниже Сен-Бери, было лишь несколько домиков и два древних укрепленных монастыря. Женский, святой Франсуазы, и мужской, святого Ансельма. В ту же пору из колониальных товаров очередной взлет спроса переживал табак, и гильдия купцов, владевших монопольным правом на поставки табачного листа, вложила немалые средства в пустующие земли. Здесь были проложены улицы и переулочки, а район получил название «Сады табачников». В отличие от того же Дубового холма, где дома тесно жались друг к другу, выстраиваясь вдоль улиц, в садах табачников застройка была куда свободнее. Конечно, из-за стоимости земли и здесь здания отстояли одно от другого на каких-нибудь 1,5-2 метра, но зато при каждом доме был собственный небольшой садик, а перед домом – палисадник. Весной весь район утопал в белой пене цветущих вишен, слив, абрикосов, яблонь, заполнялся ароматами лип и черемухи, а осенью укутывался в пестрое ало-золотое покрывало палой листвы. Дом номер 7 по переулку Старой Собаки стоял в тупичке и с улицы выглядел двухэтажным, но со двора становилось видно, что у дома есть еще и подвальный этаж, с отдельным входом, врезанный в крутой склон холма и двумя стенами, выходящий в сад. Именно его компаньоны из зеленой лампы сняли под временную квартиру, угловую спальню, окошко которой пряталось под металлической лестницей от верхнего дворика к нижнему. Мужчины уступили мадемуазель Ленне. Девушка после прогремевшего у дверей агентства взрыва старалась держаться бодро, но было ясно, что череда последних событий изрядно выбила Виолу из колеи, а хозяйка дома заверяла, что, хоть окошко и маленькое, через него по утрам заглядывает в комнату солнце. Сразу по переезду на новое место Равери уговорил секретаршу выпить чаю, куда добавил какие-то травки, и теперь мадемуазель Лин не спала глубоким, спокойным сном без сновидений. Вторую спальню, без окон, компаньоны разделили между собой. Здесь имелись две кровати, а для драконида хозяйка дома принесла раскладушку. Впрочем, все трое в любом случае намеревались поочередно дежурить в гостиной, поскольку не были до конца уверены, что их спешный отъезд остался незамеченным теми, кто, очевидно, постоянно держал контору под наблюдением. И хотя были предприняты все возможные меры, чтобы увести и запутать возможную слежку, хотя в переулке Старой Собаки с момента их приезда и до ночи не появилось ни одного кэба или подозрительного прохожего, чувство тревоги не покидало ни человека, ни драконида, ни Муримура. Ставни на окнах были заперты, шторы плотно задернуты. Равери лежал на диване, Вути и Шандер сидели в креслах у камина, и все трое внимательно изучали машинописные копии документов, переданные им Лакишем, протоколы допроса Абрахама Трапса, бесед с родителями погибших девушек, допросов слуг в обоих домах, а также отчетов об обысках, проведенных в комнатах Эвелины Санду и Беатрисы Штукальва. «Видимо, я отупел и потерял хватку», — резюмировала Бекуа, с отвращением бросая на кофейный столик прочитанный листок. «Не вижу никаких связей. Вообще, должны быть», — упрямо откликнулся Лаёш, рассеянно потирая переносицу. «Должны», — согласился Равери. «Но я тоже пока не вижу ничего общего». Сыщик вдруг вскочил на ноги и принялся расхаживать перед удивленными компаньонами. «Стойте, мы неправильно подходим к этому делу. Мы сравниваем только два случая, а надо сравнивать четыре». «Ну, не факт ведь, что гибель горничной и шофера», — начал было Вути. «Почему? Внезапная смерть, мотива как такового нет, способ самоубийства странный». Шандер поймал скептический взгляд Муримурма и покачал головой. «Хорошо, странный способ самоубийства применительно к случаю с шофером и к случаю с Анду. Внезапная смерть, это можно сказать про все четыре жертвы. Отсутствие мотива, тоже. Ты ведь почувствовал бы это?» На всякий случай уточнил Текая. «Непременно. Эвелина была в сильном возбуждении, Просто невероятная эйфория. Беатрис перед смертью испытала ужас, осознав происходящее, но до того момента она определенно была совершенно спокойна. Знаете, такое чувство, что для нее это купание поначалу было как детская игра. Плескаться в ванной, нырять, задержав дыхание, раздувать мыльную пену. «У меня таких ванн в детстве не было», — фыркнул Вути. «Наша семья имела для купания просто обрезанную до середины винную бочку, и купаться нужно было быстро, потому что в доме нас было 9 душ, а у меня не было и бочки», — спокойно заметил Равери. «Я в детстве купался прямо в море». Шандор сокрушенно вздохнул. Драконит зашипел. Муримур тихо рассмеялся. «Очень остроумно». Легкая улыбка скользнула по губам человека и тут же пропала, снова уступив серьезному выражению лица. «Итак, примем за рабочую гипотезу, что во всех четырех случаях мы имеем дело с одним и тем же веществом, которое попало к предполагаемым жертвам с мятным печеньем. Выпечка, скорее всего, была подана как комплимент в каком-то месте, где будущие жертвы получали некие услуги или приобретали некие товары, регулярно, безо всяких опасений или подозрений. Что это могло быть за место? Да кто его знает, как проводят день дети богатых родителей», пожал плечами Равери. «Вряд ли за работой», предположил Вути. «Вряд ли», задумчиво согласился с ним Лаёш, прекращая ходить и снова начиная тереть шрамы на переносице. «Ювелир? Покупка драгоценностей? Ну, за такими вещами даже богачи не ходят регулярно, верно. Парфюмер? Духи расходуются медленно, тоже не подходит, согласен. Шляпник? Ну, может быть», почесал за ухом Абикуа. «Работа под заказ – это как минимум 2 посещения, сам заказ, примерка. Плюс, возможно, забрать уже готовую шляпку лично. Тогда скорее портной или портниха», – отозвался Равери. «На платье требуется несколько примерок, и...» «Платье?» – рассеянно переспросил Шандор. «Ну, или юбка, жакет, пальто, блузка», – принялся перечислять Текая. «Но их шить быстрее и проще, а вот с платьем обычно много возни. Что-то ты мне...» «Про платье». Лаёш хмурился, силясь поймать ускользающую мысль. Сыщик порылся в листках, которые перед тем оставил на кофейном столике и, выбрав один из них, начал быстро пробегать глазами напечатанные строчки. «Ага, вот, в кресле, синее платье с золотым шитьем и кружевом брю, следов повреждения или носки нет. Предположительно, снято жертвой самостоятельно. И что?» – вскинул брови Муримур. «Барышня разделась перед тем, как принимать ванну». «Погоди, погоди». Лаёш торопливо рылся в переданной Лакишем папке, рассыпая по полу остававшиеся в ней листы. «Да где оно? Ну вот же только что видел». «Ага». Сыщик бросил папку на столик, торжественно взглянул поочередно на каждого из компаньонов, затем прочел отрывок из показаний горничной, обнаружившей тело Беатрис. После обеда хозяйка велела помочь ей надеть новое синее платье, которое доставили утром. Платье ей понравилось. Хозяйка была в хорошем настроении. «Стоп!» – в свою очередь вскочил с дивана Равери. «Шофер! Что шофер?» Все еще ничего не понимая, повернулся к компаньону Вути. Шофер забирал заказы, и в том числе платье для хозяйки. Похоже, он был очень близко знаком со вкусами своей хозяйки, раз даже развернул сверток с ее платьем и стащил оттуда печенье, оскалился Абикуа. Шандор хмыкнул. «Ну, не в первый раз молодая женщина при пожилом муже крутит роман», заметил он. «Кстати, портниха или портной имеют возможность спокойно разузнать, что за клиентка к ним пожаловала, и точно определить, подходит ли она на роль жертвы для следующего отравления». «Резонно», — согласился Равери. «Так что же, начинаем искать ателье?» «Пока эта версия», — уселся назад в свое кресло Лаёш. «Завтра я попрошу Лакиша позволить мне присутствовать при допросе Абрахама Трапса. Если он бывал с Авелиной в каком-нибудь ателье, это будет весомый аргумент в пользу нашей версии. Можно еще позвонить советнику Санду и спросить, не обновляла ли его дочь гардероб перед своей гибелью», задумчиво добавил сыщик. Муримур хмыкнул, и Шандор тут же поправился. «Хотя лучше, пожалуй, попросить Лакиша задать этот вопрос советнику. Не хочу рушить ваши рассуждения», заметил Вути, «но даже если Эвелина Санду шила новое платье, это еще ничего не доказывает. С тем же успехом речь может идти о куафюре или о галантерейном магазине». «Согласен», – устало махнул рукой Лаёш. «Но если мы будем отталкиваться только от случая с шофером, то что он там привез в день гибели? Часы хозяина из починки, 2 посылки с почты, платье для хозяйки и фотоальбом», – принялся по памяти перечислять Равери, загибая пальцы. «Место, которое мы ищем, должно быть в городе, потому что Велина Санду с начала своих отношений с Абрахамом Трапсом из города никуда не уезжала, а мы предполагаем, что стимулом к их роману стало именно вещество в мятном печенье. Ни галантерейные магазины, ни портные, ни ювелиры, парфюмеры и кто бы то ни было еще из мастеров, обслуживающих дам, не шлет заказы почтой. Их доставляют с курьером или передают лично. К тому же, добавил Текая, если вещество быстро разлагается, то день-два, которые нужны посылке, чтобы проциркулировать по городу, должны бы попросту обезвреживать яд. Именно, подтвердил Шандер, и Абикуа тоже кивнул в знак согласия. Ремонт у часовщика не требует присутствия дамы. Такой заказ вообще можно было поручить тому же шоферу, он отвез, он и привез. Наконец, фотоальбом, фотограф видел новобрачных на свадьбе, когда делал снимки, а затем прислал законченную работу. Конечно, хозяйка в течение месяца со дня свадьбы могла бывать в фотоателье. Сыщик несколько секунд молчал, размышляя, а затем с досадой ударил ладонью по колену. Проклятие, если бы знать наверняка, что у нее был роман с шофером, он бы не мог вскрыть посылки, не испортив печати и упаковку, но легко мог развернуть свертки со всем остальным. Вольность, которая легко сошла бы с рук, зная шофер, что за него всегда вступится хозяйка. Шандер еще помолчал, размышляя, затем поглядел на компаньонов. Думаю, стоит рискнуть. У нас ведь есть данные на этого шофера. Конечно, Равери с сомнением оглядел рассыпанные по всей гостиной листки. Ну, где-то тут они есть. Завтра после допроса Трапсе я попробую съездить в дом советника. Назовусь братом погибшего шофера, попрошу показать место, где он жил. А если у него не было никакого брата, и об этом знают в доме, с сомнением сказал Абикуа. Да и потом, как ты себе представляешь, заявиться вот так, за здорово живешь, в один из особняков в Сен-Бери. Попытка не пытка. Если я побываю в комнате шофера, возможно, смогу уловить, была у него связь с хозяйкой, или нет. А, может, даже распознаю мятное печенье. В конце концов, эта идея ничем не хуже предложения нарядиться трубочистом и влезть на мансарду, из которой выбросилась горничная. Глава 15. Допрос о пристрастиях. Абрахам Тропс был тщедушным, заметно сутулым молодым человеком с огромными оттопыренными ушами и крупным широким носом, будто к его лицу кто-то приклеил помидор. Глаза у клерка были голубые, и сейчас они растерянно перебегали с сюретера на сыщика и обратно. Светловолосый, с бледными, почти прозрачными ресницами, Тропс никак не производил впечатления человека смелого или волевого, и, тем не менее, он уже неделю содержался в темной, однако категорически отказывался признаваться в убийстве Эвелины Санду. «Снимите наручники и подождите за дверью», — распорядился Лакиш. Один констебль освободил руки Тропса, другой, невысокий крепыш, хлопнул клерка по плечу, и тот упал на приготовленный для него стул. «Вы тоже, Дженкинс», — кивнул сюретер секретарю. Молодой человек тут же закрыл папку с листами, на которых приготовился было вести запись допроса, и удалился вслед за констеблями. «Ну-с, господин Тропс, хотите кофе?» Голубые глаза оторопело заморгали. «Если вас не затруднит, господин сюретер», — нерешительно отозвался арестант. «Ну так угощайтесь», — Лакиш указал на стол, где на подносе стояли три чашки, вазочка с печеньем и исходящий паром кофейник. Клерк настороженно посмотрел на Шандера, потом потер запястья, словно еще ощущая на них наручники. Поднялся, подошел к столу, налил на самое дно чашки немного кофе и уже хотел было сделать глоток, но тут рука Тропса задрожала, и он испуганно поставил чашку обратно на поднос. «Что с вами? Я слышал про такое», — затравленно оглядываясь на дверь забормотал арестант. «Один глоток, и никто ничего не докажет, сердечный приступ, похоронит на тюремном кладбище». Лакиш хмыкнул, и даже Шандер легонько улыбнулся. Затем сыщик, в свою очередь, подошел к столу, налил себе кофе и на глазах у ошеломленного клерка сделал несколько глотков. «Отменно вкусно», — прокомментировал Лаёш, возвращаясь в кресло. «Антидот», — нерешительно предположил Тропс. «Думаю, так разговор у нас не получится», — раздраженным тоном произнес Лакиш, поднимаясь с диванчика в оконной нише. Потом быстрым шагом подошел к столу, налил себе кофе, отпил и сказал, обращаясь к арестанту: «Перестаньте валять дурака. Хотите кофе? Угощайтесь. Сегодня вас привели не для допроса, а для конфиденциальной беседы». Абрахам Тропс торопливо схватил свою чашку, сделал глоток и закашлялся. Потом посмотрел на сюретера и спросил: а можно печенье, разумеется, и долейте себе кофе, у вас же в чашке на глоток осталось. Мы хотели бы узнать, заговорил Шандер, тоже беря из вазочки печенье, как именно произошло ваше знакомство с мадемуазель Санду, где, когда, при каких обстоятельствах, как развивались ваши отношения, где вы бывали вместе, как часто виделись. Словом, расскажите максимально подробно и детально все, что сможете вспомнить. Но вы ведь мне не поверили, господин Сюретер, неуверенно уточнил клерк. Когда я сказал, что она сама со мной познакомилась, я склонен пересмотреть свое мнение. Но сначала, будьте любезны, расскажите все по порядку, даже если какие-то вещи покажутся вам несущественными. Арестант медленно прожевал печенье, сделал еще глоток кофе и начал рассказывать. Все это началось недели три назад, и будь я проклят, я так и знал, что дело кончится плохо. Был обеденный перерыв, мои законные полчаса отдыха. Обычно я покупаю сэндвич и кружку пива в лавочке рядом с офисом, но погода была хорошая, захотелось немного прогуляться, и я вышел из Сити, добрел до кафе Флора, и там взял себе чай и булочку с корицей. И тут ко мне подсела Эвелина. Она сразу представилась, уточнил Лакиш. О, еще как представилась. Печально вздохнул клерк. Она выдала целую тираду, что я симпатичный молодой человек. Тропс смотрел в пол перед собой и не заметил, как при этих словах сыщик и Сюретер обменялись многозначительными взглядами, что я ей приглянулся и тут же спросила, нравится ли она мне. По правде сказать, я совершенно растерялся и даже подумал, что это какая-то жестокая шутка. Мадемуазель Санду была одна, она сидела за столиком в углу террасы, когда я пришел. А где сели вы? На противоположном конце. Вы рассматривали девушку? Поинтересовался Шандер. Тропс замялся и взглянул на Лакиша, но Сюретер равнодушно махнул рукой. Не юлите. В ваших интересах рассказывать все как есть. Рассматривал, тихо пробормотал арестант. Но я ведь ничего плохого не сделал, и в мыслях не держал. Очень красивая девушка, роскошное платье, шляпка, украшения, духи. Запах ее духов даже до меня доставал. Я тогда еще подумал, что она ждет своего кавалера, а она подошла к вам. Да, и вы, и я ей не поверил, развел руками Тропс. Послушайте, господа, я свое место знаю. Клерку из Сити нечего соваться в высший свет. И ведь так оно в итоге и вышло, с горечью добавил он. Так какого лешего вы сунулись, полюбопытствовал Лакиш, из-за ее папеньки. Что-что? Шандер едва не выронил свою чашку. Да нет, не в том смысле, как вы подумали. Когда Эвелина увидела, что я не верю ее словам, у нее сразу же поменялось настроение. До этого была такая вся как на иголках, возбужденная, но веселая, а тут стала прямо фурия. Присела за мой столик и зашипела как кошка, что если я считаю ее недостаточно красивой парой, то она сейчас же пожалуется своему отцу, что, мол, я делал ей непристойные предложения и хватал за, в общем, что я ее домогался, и тогда ее батюшка позаботится, чтобы мне не оставили ни одной выступающей части тела, а в завершении сказала, что ее батюшка, советник Санду, и вы сразу же ей поверили. Мне как-то не захотелось проверять правдивость ее слов, пожал плечами клерк. Сами посудите, выбор был или уйти из кафе с красивой девушкой, или заработать, пусть даже гипотетически, крупные неприятности. В конечном итоге выбора у вас, как выяснилось, не было, философски заметил Шандер. Тропс криво усмехнулся, показывая, что оценил шутку. В общем, мы ушли из кафе, потом Эвелина затащила меня в какой-то переулочек неподалеку, и прямо там мы. Понятно, кивнул Лакиш. Разрешите уточнить, Лаёш проигнорировал недовольный взгляд Сюретера и обратился к арестанту. Вы не заметили ничего необычного в процессе хаэмсайтия? Абрахам Тропс на этот раз молчал несколько секунд, а его большие оттопыренные уши прямо на глазах наливались кровью, делаясь пунцовыми. «Ну говорите же!» – ворчливо поторопил клерка Лакиш. «Можете вы мне пообещать, господа, вы здесь не для того, чтобы торговаться», – отрезал Сюретер. «Я не торгуюсь», – торопливо заговорил Тропс. Клерк так нервничал, что сидел уже на самом краешке стула. «Я умоляю вас, только не говорите ничего ее отцу, иначе я все равно что покойник. Лучше уж тогда убейте сразу в канцелярии». Вопреки обывательскому мнению, сухо отозвался Лакиш, в канцелярии не занимаются устранением подозреваемых без суда и следствия. «Обещайте, умоляю». «Обещаем», — откликнулся Шандер, снова игнорируя еще один недовольный взгляд Сюретера. В общем, Тропс подбирал слова, Эвелина была ненасытной, и требовала всего, что значит всего, ну, всего, все, что только могут проделать мужчина и женщина. Некоторое время в кабинете царила тишина, сыщик с сюретером обменивались мрачными взглядами, арестант смущенно теребил лацкан своего сюртука, с которого, как полагалось при задержании, были срезаны все пуговицы. Потом вздохнул и взял из вазочки еще печенье. «Значит, — резюмировал Лакиш, — ваши развлечения были целиком ее инициативой. Да, не поймите неправильно, были у меня женщины до Эвелины, и по этой части я как любой мужчина. Но с ней это было что-то совершенно за гранью. Постоянно ждешь, что кто-нибудь застанет вас, или что на улице попадется кто-то из знакомых, или еще что-нибудь случится. Ей это ощущение опасности, кажется, доставляло удовольствие. А вам? — поинтересовался Лаёш. Тропс задумался, потом ответил. Скорее страх. Вы бывали где-либо вместе с мадемуазель Санду? Театр? Синематограф? Нет. Салоны? Магазины? Нет. Кафе? Кондитерские? Только во Флоре. Мы встречались там либо в мой обеденный перерыв, и тогда она сразу же вела меня на заранее придуманное место для очередного свидания. Или за ланчем, после окончания рабочего дня в Сити. Тогда мы успевали еще перекусить вместе. Думаю, советник Санду узнал о кавалере дочери от работников Флоры, или от кого-то из общих знакомых, случайно заглянувших в кафе, предположил Шандер, обращаясь к Лакишу. Вы дарили мадемуазель Санду какие-нибудь подарки? Нет, тут Тропс снова начал краснеть. Потом взглянул прямо на сюретера, и оба мужчины увидели, что в глазах клерка стоят слезы. Однажды я принес букет цветов, но она только рассмеялась и выбросила его в урну, и сказала, чтобы больше я такими глупостями не занимался, что она ценит меня не за романтическое сюсюканье, а за... Клерк замялся, потом то ли крякнул, то ли хрюкнул, и умолк. Ясно, сюретер не спеша встал, прошелся до стола, налил себе еще кофе, потом, не спрашивая, разлил остатки кофейника по чашкам Шандера и Тропса. А вам она ничего не дарила? Нет, и я этому только рад. В каком смысле? Вскинул брови сыщик. В таком, что если бы Эвелина дарила мне какие-то дорогие вещи, у ее батюшки был бы лишний повод прикончить меня, как будто этих поводов и без того недостаточно. И потом, никто не посмеет утверждать, что я встречался с ней с корыстными целями. Мое имя, может быть, и маленькое, но оно честное, и я хочу его таким же сохранить. Даже если меня отправят на виселицу за убийство, которого я не совершал, да не отправит, — угрюмо отмахнулся от него сюретер. Клерк ошарашенно посмотрел на Лакиша, но тот уже повернулся к арестанту спиной и снова направился к своему любимому дивану в оконной нише. «Скажите, а мадемуазель до встречи с вами не ходила куда-нибудь по делам или за покупками?» — поинтересовался Шандер. «Ходила», — тут же живо откликнулся Тропс. 2-3 раза у нее были с собой какие-то сверточки, но я даже не спрашивал, что там. Жаль, — донеслось из ниши. Лакиш стоял спиной к кабинету и рассматривал крыши за окном. «Может быть, еще что-то, господин Тропс?» — спросил Лаёш. «Что-нибудь, что показалось вам необычным?» «На фоне прочего?» — удивленно уточнил арестант. «Даже на фоне прочего?» Тропс поразмыслил, потом пожал плечами и сказал. «Ну, как-то раз она попросила порвать на ней платье». «Что-что?» Лакиш повернулся от окна так резко, что часть кофе расплескалась из его чашки по полу. Клерк инстинктивно вжался в стул, но тут же смущенно выпрямился. «Порвать платье? Это было дня за 3 до гибели Эвелины. Мы были на тюремной горке, недалеко от того места, где сейчас строят подземную железную дорогу. День выдался сырой, моросил мелкий дождик, и мы оба были в длинных плащах, хотя все равно промерзли. Там рядом со стройкой есть несколько домов, которые расселили и будут сносить в следующем году, когда линия пойдет дальше. Мы зашли в один из них, и все началось как обычно, а потом она потребовала, чтобы я порвал ее платье, как будто насилую ее. И как? Порвали. Порвал, — признался клерк. Она так вошла в образ жертвы, что расцарапала мне грудь. Ваши констебли, кстати, записали эти царапины как подозрительные. Когда меня осматривали после задержания, Тропс распахнул сюртук, подтянул сорочку и продемонстрировал тощую впалую грудь, которую пересекали многочисленные, уже поджившие, царапины. Мне было жаль платье, она его только недавно получила от портнихи, но когда тебя дерет дикая лесная кошка, поневоле разъяришься, — извиняющимся тоном закончил арестант. А откуда вы знаете, что это платье мадемуазель Санду недавно получила от портнихи, словно мимоходом уточнил Лакиш. Она сама мне сказала, это платье она получила накануне, и надела тогда же на нашу встречу. После свидания, перед тем, как мы расстались, Эвелина рассмеялась и сказала, что платье ей не очень-то идет, и она намерена заказать новое, вот только придумает, куда девать это. А на следующий день придумала. «Сильно порвали?» – спросил Шандер. Тропс растерянно заморгал. «В лоскуты. Если бы не плащи, я даже не знаю, как бы она добиралась домой нагишом. Мадемуазель, как я понимаю, осталась довольна», – уточнил сыщик. Клерк кивнул. «Вы курите?» – вдруг спросил Лакишу арестанта. Тот удивленно открыл рот, закрыл, снова открыл, облизнул пересохшие губы и выдал. «Да, только уже неделю не курил. В темной ведь даже попросить не у кого. Все, что вы сейчас рассказали, строго между нами. Это понятно?» «Конечно. Никому и ни под каким видом вы не должны сообщать ничего из этих сведений. Как скажете, господин сюретер, в том числе ни другим сюретерам, ни любым прочим сотрудникам канцелярии, ни даже самому советнику Санду». На губах Тропса мелькнула невеселая улыбка и тут же погасла. Он снова кивнул. «Я все понял. Замечательно. Сейчас вы вернетесь в камеру». Клерк вздрогнул, будто его ударили. «Не в темную», — уточнил Лакиш, — «в обычную одиночную камеру. Когда констебль принесет вам обед, можете попросить его привезти из вашего дома книги, если хотите. Через него же можете заказать табак, кофе, чай, сладости, газеты. Констебль купит и принесет. Покупки, разумеется, за ваш счет. У меня с собой нет денег», — робко уточнил Тропс. «Дадите расписку при выходе и выплатите по освобождению. Вы должны понять главное. В настоящее время вы уже не обвиняемый». Клерк снова вздрогнул и подался вперед на стуле. Голубые глаза засветились надеждой. «Вы ценный свидетель по очень важному делу. Но как ценный свидетель вы, возможно, являетесь теперь предметом охоты настоящих преступников, которые попытаются избавиться от вас». Тропс мелко задрожал. «Поэтому для вашей же безопасности вы останетесь в канцелярии, пока следствие не будет завершено. А как же? Как же моя работа? Моя репутация?» В отчаянии клерк схватился за голову. «Меня же уже наверняка уволили из офиса. Карьере конец. По выходу от нас вы получите официальную бумагу о том, что были привлечены к расследованию как главный свидетель и оказали неоценимую помощь следствию. И я лично навещу вашего работодателя, чтобы не возникло никаких недоразумений», — пообещал Лакиш. Бедняга Тропс только открывал и закрывал рот, будто выброшенная на берег рыба. Не дожидаясь благодарностей, сюретер рявкнул. «Конвой!» Дверь открылась, в кабинет вошли констебли и секретарь. «В одиночную, закрытый режим, под личный присмотр Готье. Найдите его сейчас же, пусть он зайдет ко мне, я сам дам указания относительно этого господина. Наручники можно не надевать». Тропс, услышав, как его назвали господином, а не арестантом, едва не разрыдался. Констебли вывели клерка из кабинета, секретарь отправился разыскивать Готье. «Вы действительно навестите его работодателя?» — с любопытством поинтересовался Шандер. «Навещу», — хмуро отозвался Лакиш. «Не знал, что в канцелярии так щепетильно подходит к вопросам восстановления справедливости», — заметил сыщик. Сюретер покосился на него, подумал немного, потом сказал: «Вы еще много чего не знаете, дорогой Лаёш, но этот конкретный вопрос касается не канцелярии, а лично меня. Я тоже хочу сохранить свое имя честным, и если я допустил ошибку, я намерен ее исправить». «А потом, господин Тропс действительно оказал следствию огромную помощь, подтвердив вашу версию с ателье», — косвенно уточнил Шандер. «Пусть даже косвенно. Зато вам не придется изображать брата погибшего шофера. Теперь у меня есть вполне резонный повод побеседовать с супругой советника Фушера о заказанном ею платье». Глава 16. Две гвоздики. Особняк советника Фушера, старейшего из действующих городских советников и, несмотря на возраст, все еще не собиравшегося заканчивать свою политическую карьеру, представлял собой элегантное строение из красного кирпича и белого камня. Центральная часть дома имела три этажа, с колоннами по фасаду, обрамлявшими главный вход, и широким парадным крыльцом, перед которым могли одновременно высаживать своих пассажиров сразу три кэба. Позади основной части здания возвышалась собственная астрономическая башенка. Советник был страстным астрономом-любителем, а слева и справа — боковые двухэтажные крылья, На уровне второго этажа, соединенные с центром дома широкими террасами, одинокая фигура в потрепанном и залатанном пальто и кепке восьмиклинке, в круглых черных очках и с укутанной шарфом нижней половиной лица остановилась у боковой калитки сада, нажала кнопку звонка и принялась терпеливо ждать. В руках фигура держала две изрядно помятые и успевшие подвить гвоздики. Лакиш сразу после того, как отдал распоряжение Готье, принялся звонить в дом Фушера. Сюретер набирал номер с воодушевлением, но, когда вешал трубку, был уже мрачнее тучи. Как объяснил ему дворецкий, после случая с шофером у госпожи-советницы оказались совершенно расшатаны нервы, и врачи порекомендовали ей путешествие. Госпожа на следующий же день отбыла дирижаблем на Валькабару, южный материк, где среди владений драконидов было и несколько человеческих колоний вдоль побережья. Что сам господин-советник Фушер, пользуясь перерывом в делах, на прошлой неделе улетел навестить супругу. И что, поскольку хозяева запретили беспокоить их по любым вопросам, дворецкий не может ни помочь связаться с госпожой-советницей, ни передать для нее сообщение. Поэтому Шандер теперь и изображал брата погибшего Эдварда Лутца, в слабой надежде на то, что ему позволит осмотреть комнату или что-то из вещей шофера. Что вам угодно. За калиткой появилась молоденькая горничная, с подозрением рассматривавшая посетителя. Лаёш мысленно порадовался, что открывать не вышел кто-нибудь из слуг мужчин. «Мадемуазель», — начал он сиплым голосом, стягивая с лица шарф и снимая очки, — «прошу простить за беспокойство, мое имя — Луис Луц, мой брат служил в этом доме шофером». Девушка ахнула, потом нахмурилась. «Эдвард никогда не рассказывал ни о каком брате. Мы не ладили», — пояснил Луис, — «не встречались и не разговаривали уже много лет. Откуда вы знаете, что он погиб?» Горничная выразительно взглянула на две гвоздики в руке чужака. «У меня есть приятель, драконит-лудильщик. Он временами заглядывает в ваш квартал, и недавно был в этом доме». Девушка задумчиво кивнула. «Да, действительно. Маленький такой, да, он совсем невысокий». Лаёш ладонью показал примерный рост Травери. «Паял у вас посуду». «Верно, горничная, казалось, боролась с какими-то внутренними сомнениями. И что же вы хотите? Мне бы хотелось увидеть место, где это произошло, и узнать, где похоронен Эдвард. Не очень-то много от него осталось, чтобы хоронить», — печально отозвалась девушка. Потом прикусила губу, посмотрела по сторонам и решительно заявила: «Нам не велено пускать посторонних, если только не по делу. Вот что, вы нажмите на звонок 4 раза». Шандер послушно нажал кнопку 4 раза. «А что будет?» — поинтересовался он. «Сейчас появится наш сторож», — пояснила горничная, — «с оружием. Если вы действительно брат Эдварда, то бояться вам нечего, Нокти вас просто сопроводит, пока вы будете у нас. А если вы жулик, советую не мешкать». Луис остался стоять, все так же смущенно перебирая свои жалкие гвоздики. Потом поинтересовался спокойно: «А зачем было звонить мне? Вы же могли просто позвать сторожа. Была охота из-за вас бегать туда-сюда», — фыркнула девушка. «И то правда», — легонько улыбнулся Шандер, и горничная улыбнулась в ответ. Появился Нокти, невысокий мужчина с сонными глазами и коротенькими бакенбардами. На плече сторож нес двуствольное охотничье ружье. «Чего тут?» — спросил он у горничной. «Этот господин заверяет, что он брат Эдварда. Хочет увидеть, где тот погиб, и узнать, где похоронен. Если вдруг окажется, что это жулик». Сторож понимающе хмыкнул и наставил на Шандера ружье. Девушка отперла калитку. «Ну, заходи, добрый человек», — пригласил Нокти. Под конвоем настороженного мужчины сыщик вслед за горничной пошел к дому. Сбоку от главного здания виднелась длинная двухэтажная постройка. «Службы», — коротко пояснила девушка, указывая на здание. «Гараж, первый блок с левого краю». Троица обогнула здание и оказалась на площадке перед гаражом. Ворота были заперты на массивный амбарный замок, шторы на окнах маленькой квартирки, помещавшейся над гаражом, были задернуты. «У нас все еще нет ни нового шофера, ни новой машины. Господин советник, может быть, вообще не будет брать еще один паромобиль? Слишком опасная эта штука, как оказалось», — сказала горничная. Затем, повернувшись к правому крылу служебного здания, во весь голос крикнула: «Мадам Сьюзи! Мадам Сьюзи!» Хлопнула дверь, и на улицу вышла высокая, строгого вида женщина, в тщательно отутюженном черном платье и крахмальном переднике. Экономка подошла к стоящим перед гаражом, обвела всех взглядом и прямо-таки впилась глазами в Шандера. «Кто это?» — сухо спросила она. «Господин уверяет, что он брат Эдварда Лутца, доложила девушка. «Неужели?» – экономка приподняла брови, выражая сомнение. «Говорит, они не ладили и давно не общались, а про смерть брата он узнал от лудильщика. Помните, тот драконит, что заглядывал к нам?» Лицо экономик чуть смягчилось. «Как зовут лудильщика?» – внезапно спросила она у Лейша. «Равери», – выдал тот, молясь про себя, чтобы компаньон действительно назвался при визите настоящим именем. Секунду-две экономка еще разглядывала посетителя, потом кивнула. «Верно, либо вы говорите правду, либо вы с тем драконидом из одной шайки. Что вы хотели? Увидеть, где погиб брат, и узнать, где он похоронен. Он жил тут, над гаражом? Да, там остались некоторые его личные вещи, если хотите, можете взглянуть. Благодарю», — чуть поклонился Шандер. Экономка отперла дверь возле гаража, и вслед за ней вся компания поднялась наверх. Лаёш чуть ли не физически ощущал, как в паре сантиметров за спиной маячит изготовленное к стрельбе ружье. «Вот», — экономка указала на сундучок, стоявший возле аккуратно застеленной кровати. Шандер присел на корточки и откинул крышку сундучка. Внутри оказалось несколько книг, небольшой саквояж, в каких механики обычно носят самые необходимые инструменты, очки, шлем и перчатки шофера парамобиля, шкатулка с табачными принадлежностями, еще какие-то мелочи. Сыщик вынимал предмет за предметом, бережно раскладывая их вокруг себя по полу. Горничная откровенно скучала, но вот ногти был все так же похож на взведенную пружину, а экономка продолжала сверлить посетителя взглядом. «Если вы хотите забрать вещи, вам нужно будет предоставить документ, подтверждающий родство», — заметила экономка. Лаёш печально покачал головой. «У меня с собой ничего нет, да и зачем мне их забирать? Думаю, Эдвард бы предпочел оставить все своим друзьям». «Друзьям», — фыркнула горничная. «Да не было у него друзей. Ну, у брата всегда был непростой характер», — уклончиво заметил Луис, и оперся об изножье кровати, чтобы встать. Но в тот же миг рука его соскользнула и, охнув, сыщик осел на пол. «Что с вами?» На лице экономки появилась смесь тревоги и брезгливости. «Прошу прощения, это сердце, сейчас пройдет, чуть передохну. Можно попросить воды, Лили?» — коротко бросила экономка. Горничная демонстративно закатила глаза, пользуясь тем, что мадам Сьюзи стояла к ней спиной, и вышла из комнаты. Ногти слегка переместился вдоль стены, чтобы не мешаться на проходе, но и не выпускать посетителя из-под надзора. Лаёш сидел на полу, вцепившись рукой в изножье кровати, голова его свесилась на грудь, рот чуть приоткрылся. «Выпейте», — вернувшаяся горничная уже протягивала сыщику стакан. Тот медленно поднял руку, взял стакан и в несколько глотков осушил его до дна. Затем, пошатываясь, поднялся. «Благодарю. Можно увидеть, где все это случилось?» «Пожалуйста», — передернула плечами экономка. «Только что вы там надеетесь увидеть? Все давно убрали». Они снова спустились по лестнице, вышли на улицу и проследовали к одному из поворотов широкой парковой аллеи. Экономка указала на зарубки, глубоко врезавшиеся в могучий каштан. Отсюда извлекли несколько обломков парамобиля. Сам взрыв произошел вон там, но дорожку уже перемостили заново. Взрывом срезало второй такой же каштан, их сажал еще прадедушка нашего хозяина. «Печально», — отозвался Шандер, поглаживая кору раненого дерева. «А где похоронен Эдвард?» «Нигде», — сухо отозвалась экономка. «То, что осталось от тела, отправили в городской крематорий, пепел развеяли на центральном кладбище, в углу бедняков». Луис стоически перенес это известие. Потом, поколебавшись, положил свои гвоздики у корней старого каштана, обернулся к экономке и горничной и вежливо поклонился им. «Благодарю вас за доброту, и еще раз прошу извинить за беспокойство». Ногти, уже в одиночку, проводил посетителя и тщательно запер за ним калитку. Вплоть до угла квартала сыщик шел медленно, шаркая ногами, словно погруженный в глубокую печаль. Но когда из дома городского советника Фушера его уже наверняка не смогли бы увидеть, походка Луиса немедленно изменилась. Быстрым шагом сыщик направился вдоль улицы к верхней станции городского фуникулера. «У них был роман», — спустя примерно полчаса заявил Шандер, опускаясь в кресло у камина. Равери и Абикуа, изнывавшие от безделья в снятой квартире, сидели рядом на диване. Второе кресло заняла Виола, свернувшаяся калачиком и укутавшаяся в плед. Девушка уже немного оправилась от пережитых волнений, но выглядела не выспавшейся, и за завтраком почти все время молчала. Молчала она и сейчас, слушая рассказ Лаиша о допросе Абрахама Трапса и визите в особняк Фушера. «Значит, все-таки ищем ателье», — подытожил Текая. Это, конечно, сужает круг поисков, но все равно в городе несколько десятков только официальных ателье. А сколько портных берется за заказы на дому? С сомнением заговорил Вути. И не стоит забывать, что ателье – это еще не сам наш отравитель, а только ниточка к нему. Где-то есть лаборатория, в которой изготавливают это вещество, и есть печка, в которой пекут мятное печенье. Обычно при ателье, даже если там угощают посетителей, нет собственного производства, и вряд ли в нашем случае дело обстоит иначе. Мне лично с трудом верится, чтобы в одной комнате портной или портниха обмерили посетительниц, а в другой отравитель в это время начинял мятное печенье своей дрянью. В любом случае это след, по которому уже можно идти, отозвался Лаёш. Лакиш сейчас занимается тем, что пытается узнать в домах Санду и Штукальва, не знает ли кто-либо что-либо о платьях, шившихся для погибших девушек. Возможно, это даст более конкретную зацепку, и не придется исследовать каждое ателье в городе. Впрочем, сыщик потер уже начавшую зарастать щетиной щеку. В любом случае это должно быть место с претензиями. Женщины из высшего общества не поедут в какую-то каморку заказывать платье. Обстановка должна соответствовать кругу клиентов. Тогда возникает вопрос, кто бы это мог сознательно рисковать своим делом, репутацией и, в общем-то, собственной жизнью, чтобы устроить такое. И ради чего, сказал Равери. Это месть, вдруг тихо подала голос Виола. Трое мужчин одновременно посмотрели на нее. «Как вы сказали, барышня?» – переспросила Бекуа. «Месть», – повторила мадемуазель Ленни. «Утром вы сами говорили, что убийца или убийцы намечают своих жертв чуть ли не наугад, просто из-за принадлежности тех к высшему свету и из-за их возраста. Если бы это проделывали какие-то безумцы, то почему они не убивают вообще всех членов семей городских советников подряд? В конце концов, какая разница?» Послать коробку мятного печенья или целый отравленный торт. Ну, еще ведь не факт, что такой торт съедят, запротестовал Равери. Конечно, все так же тихо продолжила девушка. Но ведь никто из погибших не поделился печеньем с матерью, или сестрой, или братом, или отцом. Они съели все сами. Их сначала приучили к этому веществу, заставили желать его, и девушки уже не могли отказаться от следующей порции. А она была больше и должна была, так или иначе, привести к их смерти. Логично, Шандер в задумчивости тер переносицу. И поскольку покушения совершаются только на женщин и только определенного возраста, выходит, что это месть за женщину, подтвердила Виола, зябко кутаясь в свой плед. Да чтоб им пусто было, бушевал в своем кабинете Сюретер. Лакиш только что вернулся из Сен-Бери, где лично повторно опросил всех слуг и всех членов семьи в обоих домах, а заодно перетряхнул все вещи погибших девушек, пытаясь разыскать хоть какую-нибудь бирку или метку от Илье. На эти хлопоты у Сюретера ушел остаток дня, однако с нулевым результатом. Никаких бирок или меток ни на одном из платьев, либо других предметах одежды, не обнаружилось, если, конечно, не считать личных монограмм владелец. Кроме того, никто из членов семей городских советников не знал, где именно заказывали платья погибшие девушки. Мать Беатрис припомнила, что дочь обещала показать ей чудесное ателье, которое сама девушка посетила по совету подруги, но какой именно подруги, госпожа Иштукальва сказать не смогла. Сюретера это нервировало. Выходило, что как минимум еще одна девушка из того же круга уже вхожа в проклятое ателье, а значит, в любой момент можно было ожидать очередную нелепую смерть. Лакиш даже всерьез начал подумывать о том, чтобы под видом проверки лицензии на торговлю и работу провести рейд по всем зарегистрированным в городе ателье и заставить переодетых констеблей искать следы мятного печенья. Но, в конце концов, от этой идеи Сюретер отказался. Он прекрасно понимал, что даже если такой обыск даст результат в виде печенья, оно вовсе не обязательно окажется отравленным. Конечно, можно будет установить слежку за подозрительным ателье, но кто поручится, что преступники не заподозрят неладное еще во время проверки, и не залягут на дно, или не решат изменить способ доставки своей отравы. Сюретер даже набрал повторно номер городского советника Фушера, и с четверть часа припирался с дворецким, но тот остался непоколебим. Слуга знал, что гнева и угроз сотрудника канцелярии можно не бояться, пока за ним самим стоит грозная мощь хозяев. Так что дворецкий предпочитал в точности следовать указаниям советника и его супруги. Лакиш мрачно расхаживал из угла в угол, пытаясь отыскать выход из казавшегося безнадежным тупика, когда телефон на его столе зазвонил. Сюретер поднял трубку и рявкнул: «Лакишу аппарата!» Из трубки торопливо затараторил то и дело срывающийся на плач женский голос, временами прерываемый потрескиванием помех на линии. «Вас плохо слышно, повторите!» Гнев Сюретера испарился, уступив место сосредоточенному вниманию. Несколько секунд он вслушивался в то, что желала сообщить ему звонившая женщина, а затем коротко спросил, когда, и, получив ответ, распорядился: «Не отходите от нее ни на шаг, будьте готовы к любым неожиданностям. Лучше всего, привяжите к креслу. Нет, не к кровати, к креслу. Может случиться рвота, и ваша дочь попросту захлебнется. Я уже иду». Сюретер хлопнул ладонью по рожкам телефона, быстро набрал номер доктора Герша и не сумел сдержать радостного восклицания, когда на звонок ответил сам доктор. «Хаим, дом советника Брунса, Сен-Бери, номер 16, поместье Три Черепахи. У нас новая жертва, но девушка еще жива. Встретимся там». Глава 17. О посыльных и взломщиках. Испуганные слуги, ждавшие у ворот, заметили несущийся по улице кэп издалека, и когда экипаж Сюретера оказался у поместья Три Черепахи, ворота уже были распахнуты настежь. Не сбавляя скорости, кэп покатил по длинной подъездной аллее к дому, и Лакиш успел лишь крикнуть на ходу слугам: «Не закрывать». Спустя минуту или две еще один кэп, опасно накренившись при резком повороте, тоже проскочил ворота и устремился вслед за первым. Сюретер и доктор, ведомые дворецким, бегом поднялись на второй этаж и, миновав несколько комнат, оказались в уютном будуаре Элизабет Брунс. Его хозяйка, девушка лет 20, обмякнув, полулежала в кресле, а над потерявшей сознание дочерью причитала мать. Чуть в стороне, с опаской поглядывая на эту сцену, стояли две горничные. Одна держала раскрытую шкатулку с флакончиками нюхательных солей, другая – умывальный таз, в котором мокло небольшое полотенце. «Разрешите, мадам», – мягко, но настойчиво попросил доктор Герш, отстраняя супругу советника и склоняясь над девушкой. Глаза Элизабет закатились, были видны одни белки. Из широко раскрытого рта стекала ниточка слюны. Нахмурившись, Хаим принялся рыться в своем саквояже, а Лакиш тем временем усаживал хозяйку дома на небольшое канапе. «Мадам Брунс, как вы себя чувствуете?» — поинтересовался Сюретер. Женщина продолжала всхлипывать, но вид доктора с его уверенными профессиональными движениями произвел на нее успокаивающее впечатление. Переведя заплаканные глаза на Лакиша, она сказала: «Благодарю, что так быстро приехали. Благодарю, что позвонили. Откуда у вас мой номер?» «От Амелии Санду. Мы с ней подруги. Она говорила, что вы расследуете обстоятельства гибели Эвелины, и что подозревается отравление». Сюретер мысленно выругался, затем также мысленно поблагодарил судьбу за неумение советниц держать язык за зубами, несмотря на все предостережения. «Когда Элизабет стало плохо, я испугалась, что с ней то же самое, и позвонила вам», — продолжала рассказывать женщина. «Стало плохо? Разве вы нашли ее уже в таком состоянии?» Лакиш мельком взглянул на девушку. «По телефону вы говорили об истерическом припадке». «Нет, все верно. Обморок – это только несколько последних минут, а примерно час тому назад она была страшно возбуждена. Я сперва подумала, что дело в боле. Мы собирались сегодня ехать на бал». «К кому?» «К Рабинам». «Ясно. Итак, ваша дочь была возбуждена?» «Да». «Знаете», — мадам Брунс вздрогнула, словно сама необходимость описывать случившееся ее пугало, — «она вела себя необычно агрессивно. Вообще-то Элизабет добрая, мягкая девочка, она никогда не бывает излишне строга со слугами. Но сегодня она так бронила Кэтти». Советница махнула рукой в сторону одной из горничных, и та, встретившись взглядом с Сюретером, слегка присела. «Был какой-то повод для выговора?» — спросил Лакиш горничную. «Я плохо прогрела щипцы для завивки», — пролепетала девушка, все еще невольно поглядывая на молодую хозяйку, над которой трудился доктор Герш. «Настолько, что это привело мадемуазель в ярость», — уточнил Сюретер. «В том-то и дело», — вмешалась мадам Брунс. «Это же, в конце концов, мелочь, вопрос нескольких минут, отнести щипцы в кухню и нагреть заново. Мы начали собираться заранее и вовсе не спешили, поскольку времени было достаточно. Но Элизабет словно подменили, она разом потеряла всякий контроль над собой, запустила в Кэтти теми самыми щипцами, перевернула поднос с косметикой, которой собиралась воспользоваться, бросила в меня туфли», — пожаловалась вторая горничная. Хозяйка чуть нахмурилась, но все-таки кивнула, подтверждая сказанное служанкой. «Да, в Люси запустила туфли. Я попросила Элизабет успокоиться, но она лишь рассмеялась мне в лицо. Клянусь, у нее в этот момент был взгляд сумасшедший. На глазах хозяйки снова выступили слезы. Я испугалась, позвала слуг, и мы ее скрутили, хотели уложить в постель. Тогда Элизабет начала биться в истерике и кричать, пускать пену изо рта. Это было ужасно. Я хотела позвонить сначала нашему семейному доктору, но тут вспомнила о том, что мне рассказывала Амелия. Испугалась еще больше и позвонила вам. Вы велели усадить ее в кресло, вот мы и усадили, а потом она потеряла сознание. Элизабет Брунс застонала, приходя в себя. Пустой таз и теплую воду для питья, быстро, потребовал доктор Герш. Кэти, оставив шкатулку с солями на столике, тут же выбежала из будуара. «Мадам», снова повернулся к советнице Лакиш, «ваша дочь должна была поехать на этот бал в новом платье, как вы узнали». Глаза женщины широко распахнулись в изумлении. «Где оно?» Вместо ответа поинтересовался сюретер. «Там, на постели», указала советница на завешенную тяжелыми гобеленами арку, ведущую в соседнее помещение. «Вы позволите?» спросил Лакиш и, получив в ответ кивок, прошел в спальню. Платье действительно лежало на постели, выполненное из какой-то очень легкой, полупрозрачной ткани. Оно походило на облако, усеянное миллиардами крохотных искорок. Присмотревшись, сюретер понял, что на материал нашито множество серебристых бисеринок, складывающихся в замысловатые узоры из точек и спиралей. Эти узоры, по всей видимости, должны были скрывать наготу владелицы, позволяя лишь угадывать под платьем смутные очертания тела. Пожалуй, появись на городском балу в подобном виде девушка из семьи попроще, купцов, инженеров или состоятельных рантье, платье сочли бы совершенно неподобающим, а перед семьей тут же закрылись бы двери большинства домов, тщательно следящих за соблюдением приличий. Но городские советники, управлявшие всеми сторонами жизни города, сами обычно стояли вне законов и морали. При этой мысли губы Лакиша скривила горькая усмешка. Сюретер вздохнул, осмотрелся вокруг и нашел то, что искал. На туалетном столике стояла пустая коробочка, оклеенная синей бумагой. Внутри было лишь несколько крошек, забившихся по углам, но запах мяты еще оставался, сильный, глубокий. Раздавленная то ли случайно, то ли намеренно, крышка от коробки валялась рядом со столиком, тут же был и кусочек синей ленты. Элизабет Брунс не стала развязывать замысловатый бант, а просто разрезала ленту маникюрными ножницами. Лакиш внимательно оглядел платье снаружи и изнутри, но не нашел никаких бирок или меток от Илье. Отыскав по другую сторону кровати брошенную туда девушкой упаковочную бумагу, сюретер аккуратно завернул в нее платье. Потом достал из кармана чистый носовой платок, накрыл им коробочку из-под печенья и поднял ее. Оглядевшись напоследок, он вернулся в будуар. Элизабет Брунс теперь лежала на канапе. Ее мать сидела в придвинутом вплотную к диванчику кресле и сжимала в ладонях руку дочери. Девушка была в сознании, но глаза ее бессмысленно блуждали по потолку комнаты, а губы бормотали что-то бессвязное. Время от времени мадемуазель Брунс заходилась кашлем. Обеих горничных в комнате уже не было. Доктор Герш, присев во второе кресло возле секретера, толок пестиком в ступке что-то черное.